Винтерпол сделал паузу и глубоко вдохнул воздух. 10 ноября мы перехватили послание из Калькутты, адресованное Мишигу. Оно было с пометкой «Срочно» и закодировано новым необычным способом и подписано «Зима». Это официальный псевдоним Николая Замятина. Уинтерпол снова сделал паузу. Кристофер почувствовал, что он не спешит раскрывать все карты. И о чем конкретно говорилось в этом сообщении? «Ты понимаешь, Кристофер, — тихо сказал Уинтерпол, — пути назад может уже не быть. Если я расскажу тебе обо всем, ты будешь связан определенными обязательствами. Я все еще могу освободить тебя от всего этого, я все еще могу промолчать. Решение принимать тебе. Говори, мне надо знать». Он почувствовал, как напряглись мышцы живота, превратившись в тугой узел. За окном все так же танцевали и падали снежинки. «Он просил информации», — произнес Уинтерпол. «Информации об англичанине по имени Кристофер Джон Уайлем, который работал в Индии на британскую разведку, и о его сыне, о мальчике по имени Уильям». Кристофер уже полностью был во власти подводного течения и чувствовал, что уходит на дно. Тонкие руки судорожно дергались, выдирая из неба солнечный луч. Он молчал. 3 недели спустя неумолимо продолжал Уинтерпол, ибо пути назад уже не было. «Мы перехватили послание из Калькутты, адресованное Мишигу. В нем говорилось, что они установили, что ты живешь в Англии, в Хексхеме. Затем следовал запрос по поводу дальнейших инструкций». Он сделал паузу. «Боюсь, что именно с этого момента все пошло не так», — заметил он. «Мы думали, что в тот же день Мишиг отправит сообщение в Калькутту. Он должен был передать свой обычный ежедневный сигнал, но он так и не вышел на связь. Он сел на ближайший поезд, следующий из Силигури в Калькутту. Мы убеждены, что он лично привез инструкции своему руководителю. В устном или письменном виде уже не важно. Это было 6 дней назад». Кристофер взглянул на Уинтерпола. «Ты знал об этом, но не поставил меня в известность. Ты знал, что что-то может произойти, но хранил молчание. Попробуй понять меня, Кристофер. Нам нужно было знать, что собирается предпринять Замятин. Нам надо было, чтобы он сделал первый ход. Я опасался, что если ты будешь в курсе ситуации, ты попробуешь что-нибудь предпринять. Мне жаль, что все так вышло. Они могли убить его. Вполне возможно, что он уже мертв. И они убили отца Миддлтона. Зачем? Нам все еще необходимо это узнать, Кристофер. Что делал Замятин в Тибете? Что ему надо от твоего сына? Я бы хотел, чтобы ты отправился в Индию, в Калимпунг. И, если это необходимо, в Тибет. Я думаю, что твой сын именно там». «Я тоже так думаю», — ответил Кристофер. Он отвернулся от Уинтерпола. За окном призраки ночи спускались на землю на пестро-серых крыльях, тревожа наполненный снегом воздух. «Я знаю», — повторил он. И снег перестал идти, и воцарилась тьма. Глава 5. Перевал Недонг, Южный Тибет, январь 1921 года. Он замерз. Утром снег усилился, белый, слепящий снег, хлещущий по лицу и рукам. Он завалил все вокруг: дорогу, скалы, отпечатки ног, которые они оставляли позади себя. Невозможно было определить, прошли ли они уже перевал или нет. Ему казалось, что они вполне могли заблудиться. Он видел, что Топчен испуган. Как-то раз пони, на котором он ехал, поскользнулся и чуть не упал в пропасть с крутого обрыва. Топчен заставил его слезть с пони и с тех пор он шел пешком, держась за окаменевший от холода поводок. Старик шел впереди, без конца повторяя мантры и, как сумасшедший, вращая молитвенное колесо —